Глава 18. Любовный договор. Первые лучи солнца проникли в комнату сквозь бесчисленные щели в старых деревянных ставнях. До слуха Дона Фаустино и его возлюбленной уже доносилось пение птиц, славивших наступление нового дня. Мария бросилась в объятия Дона Фаустино, движимая ревностью, нарушив все предписания морали, божественной и человеческой, презрев всякую осторожность, повинуясь любовному порыву, граничащему с фанатизмом, сильной верой в нерасторжимость уз, связывающих ее с доктором. «Теперь не удерживай меня», — сказала Мария, освобождаясь от объятий. «Мне пора идти. Не провожай меня. Помни наш уговор». «Я исполню обещание, хотя мне трудно это сделать. Но скажи мне, к чему такая таинственность?» «Причина таинственности — это тоже тайна, и я не могу ее открыть. Более того, я снова прошу, обещай не преследовать меня, не старайся узнать, как я сюда попала, а если даже и выяснишь, то сразу забудь об этом. И еще, никому не говори о наших встречах, обещаешь?» «Я уже обещал и не нарушу слова», — отвечал доктор. «Я люблю тебя всем сердцем и буду всегда твоею», — прибавила Мария. «Но пойми меня хорошенько. Я сохраняю за собой свободу покидать тебя, когда сочту это необходимым. И ты не удерживай меня, не препятствуй этому, не спрашивай о причине. Тебе достаточно знать, что я связана с тобой вечными узами. Когда я уйду от тебя, ты свободен». Но я останусь твоей подругой, рабой, даже если бы против нас восстал целый свет. Ты был, есть и будешь моей единственной любовью. Ты можешь назвать это безумием, но я любила тебя вечно в тысячах меняющихся земных существований. Ты душа моей души. А я не только твоя вечная подруга, но твоя вечная жена, сущность твоей души». «Нет, мое сокровище, ты — ее энергия, сила, слава, путеводная звезда, магнит, божественная воля, которая станет началом, корнем, неисчерпаемым источником всех моих высоких помыслов и поступков. Мука безлюбия терзала мою душу. Ужасная мысль о том, что сердце мое не способно любить, отравляла мое существование. Ты сняла эту муку. Жажда любви была моим мучением. Душе моей... Лишенный предмета любви грозила гибель. Теперь моя душа живет в твоей. Я люблю тебя. Эти три слова, банальные, произносимые миллионы раз без смысла и без чувства, обрели теперь бесконечно глубокое, абсолютное значение. «И еще одно условие нашего любовного договора», — продолжала Мария, стараясь скрыть свое волнение, хотя голос ее дрожал. «Это главное условие. Соблюдение его необходимо, чтобы пощадить мою гордость, сделать спокойной мою совесть, несмотря на мой великий грех, который, я надеюсь, Бог простит мне. Не сейчас и никогда в будущем ты не сделаешь меня своей законной женой. Даже если обстоятельства изменятся и мне не нужно будет скрываться, я не захочу усугубить мой грех, став причиной скандала. Итак, я должна быть свободной и покинуть тебя, когда возникнет настоятельная необходимость». «Не мучай меня, Мария», — сказал доктор. «Я не знаю, кто ты. Не хочу знать никаких подробностей. Они мне не нужны. Важно, что я узнал твою душу, и моя душа слилась с твоею. Я хочу быть твоим возлюбленным и твоим мужем перед людьми, ибо перед Богом я уже твой муж и твой возлюбленный». «Не богохульствуй, Фаустино, наш безумный союз не освящен Богом. Ты сама назвалась моей вечной женой». «Я говорю это и верю в это. Наши души соединены, но во имя этого союза мы не должны идти против Бога. Это было бы нашей гибелью. Никто не освящал здесь, на земле, союз Марии и Фаустино. Я сама не хочу такого союза. Он не может быть освящен». «Но почему же?» — воскликнул Дон Фаустино. «Ты молода, свободна, красива. Ты пришла ко мне и отдала мне свою красоту и свое сердце, не требуя ничего взамен. Я сам предлагаю тебе мою руку, мое имя, мою жизнь. Будь моей женою. Никогда? Останься со мной навсегда. Нет. Но почему? Почему ты говоришь «никогда»?» Мария колебалась какое-то мгновение, молчала, обдумывая что-то. Потом сказала: «Твоя искренность и пылкость, с которой ты все это говоришь, побуждают меня включить еще одно условие в наш договор. Ты просил меня стать твоей женой, и я ответила «никогда». Я беру назад это слово. Я уверена, что всегда буду любить тебя и торжественно обещаю. Если когда-нибудь, когда пройдет твоя молодость и твои честолюбивые мечты исполнятся или разлетятся в прах, и ты будешь еще свободен и все еще будешь любить меня, и я буду жива, и ты найдешь меня, я стану твоей женой. Теперь это невозможно. Ты ничем не связан. Я связала себя словом. Клянусь, я женюсь на тебе, когда ты захочешь. Не клянись. Я не принимаю твоей клятвы. Бог ее тоже не примет. Прощай. Дон Фаустино снова обнял свою возлюбленную. Освободившись от любовных цепей, Мария направилась к двери и скрылась. Доктор не решился последовать за нею. Мария обещала вернуться следующей ночью.